любопытный, упрямый и веселый мальчуган. Он лезет на окошко, то на улицу уйдет, то штурмует храбро кошку, то штанишки разорвет. Взбудоражит целый дом, все поставит кверху дном. Говорила часто мама, наблюдая за сынком. Ах, малыш, малыш, ты опять шалишь, ты опять шалишь, мой малыш. Вот попробуй пойди за тобой следи. Ах, какой ты бедовый малыш. Пролетели за годами быстрокрылые года. Стройный летчик, гостик маме, заезжает иногда. Ну и бравый же мужчина, говорит о нем народ, и с трудом уж мама сыну до погона достает. Поднимает мать сынок на руках под потолок. В этих случаях бывает голос мамы очень строг. Ах, малыш, малыш, ты опять шалишь, ты опять шалишь, мой малыш. Забываешь, что мать не умеет летать. Ах, какой ты бедовый малыш. Летний день такой чудесный, зноем дышит синева. На широком поле тесно, здесь сегодня вся Москва. Прихотливые узоры в небе чертит самолет, приковал к себе все взоры, люди шепчут, кто пилот. Мама думает, ой-ой, ну, конечно, это мой. Сколько раз его просила, не летай вниз головой. Ах, малыш, малыш, это ты летишь, высоко летишь, мой малыш. Ты до неба дорос, ты достанешь до звезд, дорос.